невозможно найти аналогию тому, каким образом всемирная черепаха, великий Атуин, движется на фоне галактической ночи. Когда ваша длина составляет 10 тысяч миль, а панцирь изрыт метеоритными кратерами и покрыт льдом комет, единственное, на кого вы можете походить, это на себя самого. Итак, великий Атуин медленно плыл в межзвездных глубинах, словно самая большая из всех когда-либо существовавших черепах. Он нес на своем панцире 4 громадных слонов, на чьих спинах покоился огромный, сверкающий, окруженный краепадом диск плоского мира, существовавшего либо благодаря какому-то немыслимому выверту на кривой вероятности, либо потому, что богам тоже присуще чувство юмора. Чувство юмора, которым немногие люди могут похвастаться. Неподалеку от берегов Круглого моря, в древнем, раскинувшемся на многие мили городе Ангкор-Морпорке, на бархатной подушке, лежащей на полке на одном из верхних этажей незримого университета, покоилась шляпа. Это была хорошая шляпа. Просто отличная шляпа. Разумеется, она была остроконечной, с широкими волнистыми полями, но только покончив с этими основополагающими деталями, ее изготовитель по-настоящему взялся за дело. Шляпа была украшена золотым кружевом, жемчугом, полосками самого, что ни на есть, настоящего дурностая. Примечание. Дурностай — это небольшой черно-белый родственник лемминга, встречающийся в холодных районах Пупземелья. Его мех крайне редок и высоко ценится, особенно самим дурностаем. Этот паршивый маленький эгоист пойдет на что угодно, лишь бы не расставаться со своей жалкой шкуркой. Конец примечания. Сверкающими ангскими камнями. Примечание. Что-то вроде лунных камней, только родом из другого места. В том, что касается блестящих предметов, волшебники отличаются вкусом и самообладанием свихнувшейся сороки. Конец примечания. Невероятно безвкусными блесками и кольцом из октаринов. Поскольку на данный момент октарины не окружало сильное магическое поле, камни были тусклыми и походили на довольно плохонькие бриллианты. В Ангкор-Морпорк пришла весна. Это не было заметно с первого взгляда, но существовал ряд признаков, которые истинные знатоки замечали с первого взгляда. К примеру, пена на реке Анг, на этом величественном, широком, медленном водном пути, который служил двуединому городу резервуаром, канализационным коллектором и зачастую моргом, приобрела радужно-зеленый цвет. Окосевшие городские крыши покрылись матрасами и подушками. Это горожане выставили зимние постельные принадлежности просушиться на слабеньком солнышке. В глубине затхлых подвалов выгибались и стонали балки, сок в которых отзывался на извечный зов корней и леса. Птицы вили гнезда среди водосточных труб и карнизов незримого университета. Хотя необходимо отметить, как бы велика ни была нехватка мест для гнездования, ни одна птица ни разу не устроила гнездо в зазывно открытых ртах, выстроившихся вдоль крыши горгулей и водометов, к большому разочарованию последних. Нечто вроде весны пришло даже в древний университет. Наступил день мелких богов, и волшебники должны были избрать себе нового арканцлера.